Королевское общество охраны животных и Национальное общество борьбы с вивисекцией многое отдали бы, чтобы проникнуть сюда. Однако государственный закон о секретности исследований позаботился, чтобы их представители не появлялись здесь. Небось, Мортон им снится в ночных кошмарах, но их нельзя упрекнуть за это. Знаете ли вы, что свыше сотни тысяч животных погибло здесь в прошлом году во время опытов? Сдыхали в агонии. Да, не лакомый кусок в Мортоне. У каждого свое мнение, холодно заметил генерал Кливден. Не буду утверждать, что полностью с вами не согласен, он через силу улыбнулся. Удобное место для сантиментов, Кевилл, но время не совсем подходящее. Я кивнул, то ли соглашаясь, то ли извиняясь, пусть думает, как хочет. Открыл чемоданчик и стал разворачивать газозащитный костюм. Но тут Грегори взял меня за руку. Из-за толстых линз очков напряженно глядели темные глазки. Смуглое лицо напряглось от волнения. «Не ходите туда, Кевилл», — сказал он тихо и настойчиво голосом, близким к отчаянию. «Умоляю вас, не ходите туда». Я молча посмотрел на него. Грегори мне нравился. Нравился он и без исключения всем своим коллегам. Но Грегори был не из Мортона, его просто пригласили сюда работать, ибо он считался одним из блестящих микробиологов Европы. Итальянский медик-профессор находился в Мортоне всего 8 месяцев. Такой крупный улов Мортон получил после многочисленных заседаний кабинета на высшем уровне. Итальянское правительство согласилась отпустить профессора в Англию на неопределенное время. И если такой человек, как доктор Грегори, был взволнован, то обо мне и говорить не приходилось. «Почему туда нельзя входить?» — спросил Хардинджер. «Наверное, у вас на то имеются серьезные причины, доктор Грегори?» «Причины действительно имеются», — очень веско подтвердил Кливден. «Никто не знает о лаборатории номер один больше доктора Грегори. Мы недавно с ним о ней беседовали. Не буду лгать, я тоже испуган. Если бы доктору Грегори разрешили, он бы отлил стены и потолок из бетона вокруг блока Е и запечатал бы лабораторию номер один навсегда». Вот как опасается доктор Грегори. Ему хотелось бы хоть на месяц закрыть эту лабораторию. Хардинджер пронзил своим холодным взглядом сначала Кливдена, потом Грегори и своих помощников. «Пройдите по коридору, пожалуйста. Для вашего же блага будет лучше, если вы меньше будете знать об этом». «Вы также, лейтенант, простите». Он подождал, пока Уилкинсон и двое других уйдут, взглянул насмешливо на Грегори и произнес. «Итак, доктор Грегори, вы не хотите, чтобы дверь в лабораторию номер один была открыта?» «Это подозрительно». «А вы нами подозреваетесь в первую очередь. Знаете об этом?» «Как вам угодно. У меня нет настроения шутить именно здесь». Он бросил взгляд на Кландона и сразу отвел глаза. «Я не полицейский и не военный. Если бы вы...» «Конечно, конечно». Хардинджер указал на расположенную в нескольких футах от нас дверь. «Что там находится?» «Это кладовая, извините. Пойдемте туда». Хардинджер направился к кладовой, а мы за ним. Не обращая внимания на табличку «Не курить», Грегори зажег сигарету и стал быстро и нервно затягиваться. «Не хочу отнимать у вас время», — произнес он. «Буду по возможности краток, но необходимо вас убедить». Он умолк и затем тихо продолжал. «Сейчас термоядерный век. Это век, когда десятки миллионов людей идут на работу и возвращаются домой, зная об угрозе термоядерной войны. Миллионы людей не могут спокойно спать ночью, задумываясь о судьбе нашей зеленой и прекрасной планеты, которая угрожает оружием, сделающим ее безжизненной пустыней.